Глава 20. Под вой сирен я несся по темным коридорам, отчаянно и безнадежно искал выход. Я споткнулся, замахал руками, стараясь восстановить равновесие, и вдруг обнаружил, что сижу в постели. Гудел видеофон. Я протянул руку сквозь обморочный туман и стукнул по кнопке приема. — Ну? — Слушайте внимательно. Знакомый модулированный голос. Я его слышал по видеофону в сумерках, когда впервые встречался с Лукасом Перналом. Я замотал головой, чтобы вытряхнуть одурь. Нельзя испытывать терпение этого парня, каждое его слово на вес золота. Чтобы действовать дальше, вам понадобится доступ к секретным объектам. Незамедлительно и точно выполните мои указания. Любое промедление способно привести к катастрофе, вы поняли? Кто говорит? Я спрашиваю, вы поняли? Угу. Объяснение получите позже. А пока вам достаточно знать, что вы песчинка между двух огромных жерновов. У вас только два надежных союзника — я и Хранитель. Не верьте никому, кроме нас. Если наши противники одержат верх, последствия могут оказаться поистине бедственными. По причинам, которых я сейчас касаться не буду, вы попали в самую гущу событий. Времени в обрез. Вы должны мне довериться и сделать все, что я скажу. В автотехе я выполнил все указания этого парня. И ничего, не помер. Кто бы он ни был, он явно заинтересован в том, чтобы я остался жив. И этим выгодно отличается от некоторых участников нашей игры. Ладно, так что от меня требуется? Отправляйтесь туда, где я нашел вас в первый раз. Подойдите к табачному автомату и заплатите за пачку сигарет. Но нажмите на кнопку без обозначения. Она крайняя слева. И заберите то, что вам нужно. Все ясно? Конечно. Видеофон умолк. Я лег и уставился в потолок. Сонливость как рукой снял. Мыслями я уже был в Розвилле. Я оделся и сел за видеофон. Внутренний голос открытым текстом твердил, что в Нью-Мексико я могу остаться навсегда. Ну, пожалуй, с меня не убудет, если перед отлетом позвоню Реган, объясню, как поступить, если не вернусь. Я разбудил ее, как недавно Фицпатрика, но Реган с просонья выглядела гораздо лучше, чем старик. Вдобавок она встала с той ноги. — А, Текс, а ты мне снился. Новостями интересуешься? Она совершенно напрасно включила видеокамеру. Мне вовсе ни к чему было видеть ее лицо. Это настраивало на безответственный лад и начисто сбивало предвкушение поездки в Розвилл. — Ты сирена. Тебе об этом говорили? — Сирена? — А, насколько я знаю, мифы. Сирены своим пением губят моряков? — Боюсь, ты не прав. У меня не такие опасные намерения. — В самом деле? Что ты мне не веришь? Приезжай, докажу. — Бьюсь об заклад. Все сирены так говорят. С невероятным усилием я оторвал взгляд от ее надутых губок и вернул разговор в деловое русло. — Реган, я бы мог тобой круглые сутки любоваться, но вообще-то я звоню, чтобы предупредить. Она распахнула глаза во всю ширь. — Денек-другой меня не будет в городе. — Я с тобой. Дай только минутку на сборы. И я отрицательно покачал головой. — Ты уж извини, но когда все это закончится, мы с тобой обязательно куда-нибудь слетаем. — Обещаешь? — Даю торжественную клятву частного сыщика. Реган метнула в меня скептический взгляд. — Черт с тобой! Только уж соизволь позвонить, когда вернешься. — Обязательно позвоню. — Ладно, отпускаю. Она соблазнительно надула губки. — Да. И вот еще что. Реган улыбнулась. — Ну, знаешь, в жизни всякое бывает. Ну, если вдруг со мной что-нибудь случится... Тебе позвонит мой знакомый, его зовут Фицпатрик. Ты можешь ему доверять. — Куда ты собрался? — с тревогой спросила Реган. Да не волнуйся, все будет путем. Предупреждаю, на всякий пожарный. Если погибнешь, я тебя никогда, никогда, никогда не прощу. Ох, боюсь. Хорошо, не погибну. Ладно, мне пора. Когда вернусь, все расскажу. Я нажал кнопку, и озабоченное лицо Реган исчезло с экрана. Я быстро составил список необходимого в дорогу. Наверное, кое-какие инструменты найдутся дома. Кусачки, отвертки, лазерный нож, болторезы, фонарик, набор отмычек, еще, пожалуй, респиратор. Не помешало бы что-нибудь огнестрельное. С тех пор, как я потерял свой пистолет, мне остро недостает успокоительной близости оружия. Будем надеяться, у ловчилы в ломбарде что-нибудь найдется. Я отправился в кухню глянуть, нет ли там съестного. По плану я лечу дня на два, но это идеальный вариант. Я вполне могу задержаться. Я пошарил по кухонным шкафчикам и обнаружил банку тунца, почти пустую склянку орехового масла и полкоробки солоноватых крекеров. Крекеры я бросил в рюкзачок, остальное не тронул. Все инструменты, попавшие в мой список, хранились в кладовке. Мне даже повезло, нашлась упаковка свежих батареек для фонарика и лазерного ножа. Я их тоже сунул в рюкзачок и вышел из Ритца. В ломбарде я попросил ловчилу одолжить мне игрушку 38-го калибра. Он прозрачно намекал на залог, но я его уломал. Если бы он заподозрил, что у меня маловато шансов на возвращение, ни за что бы не расстался со своим имуществом. Решив, что лучше подготовиться уже невозможно, я забрался в спидер и полетел в сумерки. Через 10 минут оставил машину на стоянке и с беспечным видом вошел в кабак. Народом он в этот час не изобиловал. Я приблизился к автомату, торгующему сигаретами, сунул в прорезь 10-долларовую бумажку. С 4-й попытки удалось скормить автомату купюру, и он высветил на табло: «Выбирайте». Я нажал на крайнюю справа пустую кнопку и услышал легкий удар. Что-то упало в лоток выдачи. Я нагнулся и поднял тугую пачку «Дардо де Пульмане». Стараясь ни с кем не встречаться взглядом, я покинул сумерки, юркнул к спидеру и уселся за штурвал. Пачка с виду была неотличима от настоящей. Я сорвал оболочку, вскрыл верх и достал 3 карточки — синюю, зеленую и красную, с военной символикой и штриховым кодом. Не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы узнать ключи к электронным замкам. Еще там оказалась черно-белая карта, пропуск с моей фотографией и штрих-кодом. Пропуск именовал меня полковником Т. Мерфи, специальным агентом АНБ. О, черт! Напоследок я достал из пачки сложенный лист бумаги, развернул. На верхней половине листа был напечатан краткий меморандум. Штрих-коды на ключах и пропуски идентичны. Вставляйте ключи в панели соответствующего цвета. При срабатывании автоматической сигнализации отключайте ее зеленой карточкой. Если остановят, предъявляйте удостоверение сотрудника АНБ. Постарайтесь не задерживаться на объекте сверх необходимого. Ниже следовали координаты. Я ввел их в автопилот спидера и взлетел. Полет занял 4,5 часа. Не будь у меня спидера и координат, я бы, как Моисей, мог скитаться 40 лет. Комплекс примыкал к скальному кряжу и был надежно замаскирован. На много миль окрест не видать ничего, кроме красно-желтой бесплодной земли с редкими чахоточными растениями. Оставалось лишь догадываться, по какой такой причине они цепляются за жизнь. Глядя на них, я не мог не вспомнить ловчилу. Розвилл был построен задолго до появления спидеров, а потому его не увенчали защитным куполом. Я посадил машину в центре базы, между 2 солидными зданиями, похожими на ангары. Комплекс занимал приблизительно 100 квадратных ярдов и был обнесен 15-футовой стальной оградой. Поверху ограды шел причудливый орнамент из колючей проволоки, а вдоль нее по земле тянулись толстенные электрические кабели. Знакомая картинка. Дотронешься до этого забора, и ты уже не человек, а мощнейший аккумулятор. В Сан-Франциско любой экспресс сможет бегать на твоем запасе энергии целую неделю. На краю базы стояло здание поменьше, вероятно, караулка. Рядом с ним стальную ограду пересекала занесенная песком дорога. За двумя ангарами в нише, вытесанной в боку каменного уступа, виднелась изрядной величины дверь. Я открыл дверцу спидера и ступил на земную твердь. Когда-то ее покрыли асфальтом, но за десятилетия на нем вырос слой песка, и территория комплекса слилась с пустыней. Я осмотрелся. Насколько охватывает глаз, ни души. Похоже, до меня здесь много дней, а то и месяцев, а то и лет не было гостей. Я не заметил вокруг следов человеческих ног, зато услышал их топот. Я повернулся и увидел двоих мужчин. Тот, что постарше, в смутном подобии мундира, в развалочку выходил из караулки. Тот, что помоложе, в новехонькой форме военного полицейского, бежал ко мне и хватался за кобуру. Я спокойно постоял 10 секунд, пока он не приблизился. Не с места! Я и так стоял неподвижно. Руки держать на виду? На вид ему 24, не больше. Щеки раскраснелись, пистолет в руках подпрыгивает. Мне не понравилось, как парень сжимает рукоять своей игрушки до белизны в суставах. Я полез в карман за сигаретами. Не шевелись, руки вверх! Я достал и спокойно показал пачку Lucky Strike. Шериф, не надо так бояться, а то штаны намочишь. Юнец явно был на взводе, но не совсем хорошо представлял себе, что надо делать в таких ситуациях. Ну, видать, еще ни разу не держал человека на мушке. Правда, я был готов побиться об заклад, что он провел бесчисленные часы в грезах об этом занятии. Но даже в дичайших фантазиях юнец, конечно, не мог допустить, что парень, которому он подарит свою невинность, окажется таким апатичным. Я вынул из пачки сигарету. Огоньку не найдется? Брось сигарету и подними руки. Она не заряжена. Я приказываю. Сзади ко мне в развалочку подошел второй. Ну все, тот. Закрой поддувало. Он был намного старше напарника, под 60. Форменная рубашка расстегнута, под ней виднелась грязная футболка. Еще он носил мешковатые брюки цвета хаки и сандалии. Пройдя мимо бдительного Тодда, старший достал из нагрудного кармана зажигалку. Табачком не богат? Я протянул пачку. Старый охранник вытащил сигарету, поднес к моей огонек зажигалки, потом прикурил сам. А у меня 3 дня назад курево вышло. Хоть сдохни. Можешь себе представить жизнь в этой дыре без курева? Я сочувственно улыбнулся. Мне тоже случалось сидеть без табаку. Не скажу, что воспоминания остались самые светлые. Служака тот опустил пистолет. Он напоминал мальчишку, который закинул на соседскую крышу бейсбольный мячик. Не с тем связался малыш. Только зря запылил надраенные до блеска армейские ботинки. Мне даже чуточку жаль его стало. Видать, комплекс Розвилл скуповат на развлечения. Вблизи мой собрат-курилка выглядел не таким ветхим, как показалось сначала, но по землистому морщинистому лицу я безошибочно узнал в нем преданного раба зеленого змея. Он со смаком затянулся и посмотрел на меня. «Прости, браток, что встретили прохладно. Тот у нас новенький». Ты, кажись, напугал его. Да, незнакомые дети при виде меня всегда плачут от страха. Это, наверное, из-за шляпы. Пожилой охранник кивнул, приблизился тот. На нашей территории гражданским находиться запрещено. Его необходимо задержать. Я перевел взгляд с Тодда на курилку. Тот посмотрел на меня и пожал плечами. Что-что, а инструкции Тодд получше вызубрил, чем отче наш. Но в любом деле бывают смягчающие обстоятельства. К примеру, лишняя пачка лаки. Чего нет, того нет. Ну, коли так, боюсь, Тодд прав. Похоже, и в самом деле придется тебя задержать. Тодд заметно воспрянул духом. Я за наручниками схожу. Не трудись. Вот мое удостоверение. Я сунул руку в карман пальто и вручил пожилому охраннику удостоверение агента АНБ. Он и так, и сяк вертел его перед глазами, а тот нетерпеливо заглядывал ему через плечо. Через несколько минут исполненных драматизма курилка сдался. Значит, АНБ. Давненько вы, ребята, сюда не заглядывали. Похоже, и ты тут давненько. Да, черт подери! Сколько уже? 33 года 6 месяцев и 2 недели. Он глянул на часы, ну и еще примерно 5:30. Люблю я эту работенку. Эх, найти бы того добряка, который меня сюда засунул. Он повернулся и взглянул на Тодда. Малышу тоже невдомек, какого лешего он тут делает, но ничего не попишешь. Он мой преемник. Я его помаленьку натаскиваю и скоро уступлю свою ответственную должность. Завтра он научится стряпать в микроволновке приличную закусь. Курилка снова взглянул на меня. Открой тайну, полковник. Какого хрена понадобилось АНБшнику в нашей поганой дыре? Мне нужно побывать в подземной части комплекса. Кстати, я, кажется, не расслышал твою фамилию. Глаза у Тодда стали большими, как чайные блюдца. Старший охранник поднял бровь. Уиллис? Стало быть, вниз надо? Давненько там никто не бывал. Почитай, с самой войны. По крайней мере, на моей памяти никто туда не спускался. Я, конечно, не надеюсь, что ты скажешь, за каким чертом тебе надо туда лезть. Я кивнул. Совершенно секретное задание. Интересы национальной безопасности. Да ты и сам знаешь, мы ничем другим не занимаемся. Тодду удалось, наконец, глотнуть воздуха ровно столько, чтобы пискнуть Уиллису. Откуда мы знаем, что он тот, за кого себя выдает? В подземную секцию никого пускать не положено. Мне об этом все как один твердили. Тот, заткнись. Олис состроил такую гримасу, словно в 10-й раз услышал, что у него сзади лопнули брюки по шву. Мне тоже твердили. Но к АНБ это не относится. Для федов закон не писан. Они, если захотят, влезут к тебе в ванну, когда ты в ней моешься. Никто им не указ, даже наше командование. Будешь надоедать полковнику Мерфи, он рассердится и запросто разнесет тебе башку. И ничего ему за это не будет. Я поправил галстук. Я рад, что мы достигли взаимопонимания. А тебе, Тодд, не мешало бы получше изучить инструкции? Для любого правила есть исключение, и это исключение АНБ. Ну, теперь к делу. Если вы не слишком заняты, я надеюсь, не сочтете за труд показать дорогу. Уиллис, спасенный от никотинового голодания, был готов к сотрудничеству, а тот слишком запуган, чтобы соваться с новыми возражениями. Мы вошли в караулку, и они отключили полдюжины систем охранной сигнализации. Я понял, что за все 33 года службы Уиллис еще ни разу этого не делал. Пустив ток в подземную секцию, он бросил на меня красноречивый взгляд. «Приятель, а ведаешь ли ты, что творишь?» Через 45 минут после посадки спидера Уиллис подвел меня к утесу, к большой стальной двери. Рядом с дверью я увидел замурованную в скалу панель с замочной скважиной. Уиллис вставил в нее ключ. Панель откинулась, явив нашим взором ряды клавиш, и пожилой охранник набрал код. Дверь со стоном отворилась, обдав нас пылью. Я переступил порог и оглянулся. Коридор был узок, пуст и заканчивался открытой кабиной лифта. Тусклые ртутные лампы на каменных стенах и потолках встретили меня холодными, неуютными лучами. Охранники топтались снаружи, как гувернеры под окнами школы в первый день занятий. Прежде чем я спущусь, ответьте на один вопрос. Мне говорили, комплекс законсервирован. Слухи ходят самые разные. Поди разбери, где правда, а где вымысел. А вы что можете сказать на этот счет? Тот в ужасе посмотрел на Уиллиса. Старик кашлянул. Начальство про эти дела распространяться не любит, но кое-что и я слыхал, и не скажу, что очень веселое. Например, когда я сюда приехал, мне строго-настрого запретили включать свет в подземных помещениях. А почему, я не спрашивал. Я человек маленький, нельзя так нельзя. Кое-кто считает, там пришельцы живут. У них фото что-то. Мудреное словечко, не возьмусь припомнить. Им для размножения нужно тепло или свет. Потому-то начальство и закрыло комплекс, и карантин установило. Говорят, почти всех, кто был под землей, пришельцы угробили, а потом едва не сбежали. Да вы можете сами увидеть.